По случаю 23-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, высшему руководителю Ким Чен Ыну прислали телеграммы и письма из разных стран мира. В их числе Центральный комитет Компартии Новой Югославии, Центральный комитет Демократической рабочей партии Испании, председатель Центрального комитета Компартии Непала Объединенная, председатель Демократической партии Кхмера в Камбоже и другие лидеры политических партий и высокопоставленные лица политических, общественных и экономических кругов разных стран, в том числе Малайзии, Мьянмы, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Японии, Норвегии, Германии, Румынии, России, Швейцарии, Великобритании, Италии, Южноафриканской Республики, Демократического Конго, Анголы, Мексики, Бразилии, Венесуэлы и Австралии, представители международных организаций, Организации по изучению идей Чучи, Организации поддержки воссоединения Кореи и дружбы с ней. Адресанты пишут, что революционные заслуги великого Ким Ир Сена в основании великих идей Чучи и самостоятельном развитии страны и осуществлении дела самостоятельности всех стран мира являются вечным неувядаемым достоянием. Они выразили уверенность в том, что под руководством высшего лидера Ким Чен Ына корейский народ добьется еще больших успехов в борьбе за построение могучего социалистического государства и осуществление воссоединения страны по заветам великих вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Между тем, Центральный комитет Народной партии Камбоджи прислал телеграмму в адрес Центрального комитета Трудовой партии Кореи.